Дядя Николай был прав, что отец сильно любил меня, и даже, казалось бы, в безвыходной ситуации, он находил выход, ведь теперь все права были у меня, но его слово было сильнее, и он не мог отказаться от него, и даже в такой ситуации, он желал мне дальнейшего развития. Отец оценил мою речь на совете, которую я произнес, просто схватившись за знакомую мне тему обсуждения. Я лишь дал небольшой совет с высоты своего опыта, который у меня накопился в прошлой жизни. Во время моих размышлений, в гостиную вошел необычный человек. Это был пожилой мужчина с длиннющей белой бородой и треугольной шляпой на голове. Он был очень низкого роста, будто карлик. «Профессор Белогор, рад вас видеть», — поприветствовал его мой отец. «Спасибо, что почтили нас своим визитом». Они обнялись, будто старые друзья, которые очень давно не виделись. «Александр Иванович, я очень сожалею, что мои люди не смогли спасти вашего сына», — сказал Белогор с грустью в голосе. «Рад, что в этот раз у меня получилось приехать лично». Профессор магии принялся раскладывать свои вещи. У него была небольшая сумка, но казалось, будто она бездонна. Он осторожно достал какие-то разноцветные небольшие камушки, несколько пробирок с прозрачной жидкостью и даже осиновый кол. Весь этот магический бред напоминал мне битву экстрасенсов. Та передача, над которой можно было только посмеяться. Но теперь уже было не смешно. Последний он вытащил большую книгу с толстой обложкой, потрепанная, страницы которой едва не рвались, когда он их перелистывал. Он подошел ко мне и коснулся ладонью моего лба. Я почувствовал, будто мое тело парализовало. Я попытался пошевелиться и не смог. Даже зрачки глаз застыли на одном месте. Затем меня охватила дрожь. Несколько секунд усиливающейся тряски, и он отпустил меня. Я выдохнул. Он покачал головой и посмотрел в свою книгу. Задумчиво прошелся по комнате, в которой царила тишина. Ее лишь изредка прерывал треск дров в камине. Я стал чаще оглядываться на огонь. После сегодняшней ночи он стал манить мой взгляд. Мне даже показалось, что огонь что-то хочет мне сказать. Пламя то поднималось высоко вверх, то почти затухало. Я как будто бы чувствовал движение огня. «Граф», — обратился к моему отцу Белогор. Отец все это время, также молча, сидел в своем кресле в другом углу комнаты, наблюдая за нами со стороны. У него были те же симптомы, что и у вашего старшего сына. От удивления отец подскочил с кресла. Он быстро подошел к магу и стал суетливо кружить головой. «Что это значит?» — взволнованно спросил отец. «У него была лихорадка», — смущенно ответил Белогор. «И я вижу, что он даже умер от нее или почти умер». Я широко раскрыл глаза от удивления. В моей голове сложился небольшой пазл. Ведь в ту ночь умер не только мой старший брат, но и я. Вернее, парень, что жил в этом теле. Он же куда-то делся. Они оба умерли одновременно. Но что-то случилось, — продолжал Белогор, почесав свою белоснежную бороду. Он победил ее с помощью магии, которая откуда-то появилась. Но откуда, я не могу понять. То есть, покушение было и на Костю? Отец шумно вздохнул и сжал кулаки. Комнату мгновенно отхватил лютый холод, который исходил от графа Морозова. Его зрачки глаз превратились в темно-синий цвет, а его одежда покрылась ледяным инеем. Мелкие кристаллики льда разлетались повсюду. Огонь в камине почти погас, он будто нуждался в моей поддержке, чтобы устоять. Пламя наклонилось в мою сторону, и я не отрывал от него взгляда. Затем немного потемнело. Тьма начала все сильнее захватывать комнату, но он разжал кулаки, и все вернулось в прежнее состояние, а огонь в камине разгорелся еще сильнее. «Покушение было и на Костю», — подтвердил Белогор, как будто не обращая внимания на то, что граф чуть не заморозил комнату. «Мы можем узнать, чьих это рук дело?» — продолжал задавать вопросы отец. «Силы, способной вылечить этот вид лихорадки, просто нет», — сказал профессор магии, не отрывая взгляд от книги. «Здесь точно замешана темная магия, которая запрещена в империи. Будто кто-то заключил сделку с самим демоном». «Демону убивать моих детей?» — засомневался отец. «Не проще ли ему убить сразу меня?» «В том-то и дело. Наверняка, никто не хочет развязывать войну, чтобы все по-тихому было, незаметно», — ответил Белогор, наконец оторвав взгляд от своей книги. «Но цели заговорщика, конечно, не ясны. Я захватил тело сына этого графа. Страшная сила привела меня в этот магический мир. Я до сих пор не слышал ничего о том, нормально ли это, переселение души в этом мире. Но я решил не говорить им и сейчас. Вдруг примут меня за врага и попытаются убить. Рано для таких новостей», — Тем более, что сегодня новостей было чересчур много. «Белогор, скажи мне», — спросил отец, сменив тему, — «почему огонь? У нас родовой дар абсолютно противоположный. Лед — наша сила. Легенда о Морозе. Тот самый человек, основавший ваш род более 500 лет назад», — начал свой рассказ Белогор, улыбаясь, будто вспоминал события, которые пережил сам. «В те времена, когда цивилизация не была развита так сильно, маги были главной движущей силой. Магические войны, которые чуть не уничтожили планету, прекратились после захвата власти самим демоном. Он правил всем миром. Каждый маг, который ему не подчинился, был казнен. А без применения своей силы, остальные маги начали слабеть. И из рода в род, магов становилось все меньше и меньше. А демон становился все сильнее и сильнее. Питаясь кровью других магов и поглощая их силу, он обрел бессмертие, что позволило ему выйти из своего тела, превратившись в тень. Я, не отрывая взгляда от Белогора, сидел и внимательно слушал его рассказ. Языки пламени все сильнее вспыхивали по мере его рассказа, будто поддерживая мой интерес. Атмосфера стала завораживающей. А в одной деревушке, недалеко от столицы, продолжал Белогор, жили два паренька. У одного был дар, а у другого нет. И вот когда однажды они пошли ловить рыбу в проруби, второй провалился под лед. 2 часа потребовалось первому, чтобы достать его тело. И когда первый уже скорбел по потере друга, тот внезапно очнулся. Первого называли по роду деятельности, кузнец, а настоящего имени второго уже никто не помнит. Потому что после его воскрешения, он сильно изменился. Во-первых, в нем появился большой магический потенциал. Во-вторых, этот человек, получив второй шанс на жизнь, стал абсолютно другим, не похожим на себя прежнего. Из-за того, что он выжил под льдом, его прозвали Мороз. Профессор Белогор, подкинув в камин еще несколько дровишек, внезапно замолчал. Повисла пауза. «А что же было дальше?» — спросил я, увлеченный этой странной историей. «Это всего лишь легенда, которую рассказывают детям», — ответил мне отец, слегка улыбнувшись. «История нашего дома официально совсем другая. А дальше было то, что кузнец с Морозом начали тайно упражняться в магии. Видя мой интерес, Белогор продолжил рассказ. 10 лет тренировок им потребовалось, прежде чем они смогли кинуть вызов демону. 13-летняя война, так она называлась. Война во спасение нашего мира. Каждый день шли ожесточенные бои, магические баталии, дуэли и схватки. Мир поделился на 2 лагеря. Те, кто были под властью демона, и те, кто поддержал восстание кузнеца и Мороза. Очевидцы рассказывали, что Мороз был сильнейшим магом из всех, когда-либо живущих, людей в нашем мире. Он сочетал в себе много способностей. Источник внутри него давал столько энергии, что сам демон не мог справиться с ним. Мороз владел льдом и пламенем. Одних противников он сжигал дотла, испепеляя в порошок, других превращал в ледяные статуи и разбивал их на 1000 мелких осколков, разлетающихся по всему миру. В решающей битве, которая проходила в долине Рос, столкнулись лицом к лицу Мороз и демон. Несколько дней продолжалась их магическая битва, и Мороз одолел его, но убить не смог, потому что бессмертен был демон. Связав его заклинанием, он заточил демона где-то далеко-далеко на севере, в место, куда сложно добраться простому человеку. Выбраться оттуда он не может уже несколько столетий, и не сможет, пока защитный купол не спадет от более сильного заклинания. У демона есть свои духи, которые могут вселяться в людей, но они очень слабы. Слабы настолько, что любой маг может их одолеть. Вот поэтому Мороз, по праву, считается сильнейшим магом в истории. И потом он стал править миром, спросил я, а отец удивился моей искренней заинтересованности этим рассказом. Все оставшееся население планеты было готово преклониться перед Морозом, рассказывал профессор, но власть он отдал своему верному другу, который однажды вытащил его из воды и спас ему жизнь. И кузнец основал империю, в которой мы сегодня живем, и до сих пор правит все та же династия Кузнецовых. «Это всего лишь легенда, сказка, вымысел», — сказал граф Морозов, и рассмеялся. «Мы не так близки к семье императора и являемся лишь его верными вассалами. Тем не менее», — настаивал Белогор, — «в этой легенде есть много смысла. Например, что потомки Мороза унаследовали только часть дара самого Мороза, а именно родовой дар, лед». В этот момент отец напрягся. Он встал и привычно закурил, расхаживая по комнате. «Что ты хочешь сказать этим, Белогор?» — повысив тон, спросил отец. «Костя, первый, у кого проявился дар, связанный с огнем, во всем вашем роду, после Мороза», — заявил он, и в комнате повисла тишина. «Легенда, всего лишь легенда, но сколько было совпадений, например, что у Мороза тоже ни с чего появилась магия, или то, как он выжил, проведя 2 часа под водой, уж не переселился и в его тело кто-то. На секунду, я даже подумал, что это и есть я, но эти мысли я быстро отбросил, уж сильно утрирована была эта легенда. Как же было все на самом деле, я не знал, ведь истории происхождения своего рода я не слышал, как прежний владелец моего тела, и спрашивать у отца я не стал. Претендовать на наследство и ничего не знать о своем же роде было бы странно. Придется искать ответы в другом месте». Отец снова задумчиво расхаживал по комнате. «Появившаяся у меня магия, как будто, волновала его даже сильнее, чем меня, а я просто не понимал, с чем столкнулся, как она работает, какое действие происходит и как ее контролировать. Пожар случился из-за того, что моя температура сильно выросла и я своим телом поджег кровать, а затем огонь сам знал, куда ему идти, а поднялась температура из-за моего сна, в котором я испытал сильные эмоции, ведь я, буквально, еще раз пережил собственную смерть, смерть и перерождение. Теперь же, когда я был спокоен, температура вернулась в нормальное состояние, она снова была такой же, как у всех людей. 36,6. Александр Иванович, снова заговорил профессор Белогор, ваш сын победил лихорадку, никогда прежде такого не было, можем ли мы изучить этот случай? Забрав Константина в нашу лабораторию, мы проведем несколько опытов, чтобы выяснить, как это произошло и откуда в нем пробудилась магия. Нет, твердо ответил граф Морозов, прерывая речь профессора, мой сын останется здесь. Но, хотел было возразить Белогор, благодарю за визит, профессор Белогор. Отец снова прервал его, вы нам очень помогли, дальше мы разберемся сами. Граф улыбнулся, вызвал слугу и вежливо попросил проводить профессора Белогора до выезда с поместья. Белогор быстро собрал свои вещи, откланялся и удалился. Оставшись вдвоем в комнате, отец обратился ко мне. «Вместе с Митяем будет еще Гарик из гвардии рода», — сказал он. «Я поручил им охранять тебя и не отходить ни на шаг. Будь осторожен, никому не доверяй. Теперь у тебя большая ответственность перед родом. Я на тебя надеюсь». «Хорошо, отец», — ответил я и, встав с кресла, кивнул головой. Выйдя из комнаты, я встретился со своими телохранителями. Оба широкоплечие, стояли в стойке, сведя руки в районе живота, чуть приподняв плечи, будто готовые драться прямо здесь. Митяй уже был мне как родной, а Гарик был очень похож на него, только чуть выше, но также бритоголовый. Он был чуть больше похож на вышибалу, чем Митяй, который занимался в основном тем, что крутил баранку. «Ваше сиятельство», — обратился ко мне Митяй, сияя от радости, «ну вы устроили, конечно, все в шоке были, стояли с открытыми ртами». «Митяй», — улыбнулся я в ответ, — «давай по делу, что у нас там?» «Я договорился с Григорием Мининым о встрече, в той же квартире», — ответил Митяй, «через час нужно быть там, я подготовил все, сумма, которую вы, то есть, мы задолжали, сумма», — перебил его я. «Митяй, я должен ему вернуть кое-что другое». «Что другое?» – переспросил Митяй, не понимая, о чем я. «На месте разберемся, поехали», – приказал я, и мы направились в сторону машины. Пока мы ехали, я снова почувствовал, будто моя температура растет. Видимо, предвкушение встречи влияло на меня, и организм сам запустил этот процесс. Снова я будто медленно закипал, как бы чего не сжечь опять. Усидеть на месте было сложновато, но я справился. Подъехав к уже знакомому подъезду, я попросил своих подданных подождать меня на входе в дом, чтобы перекрыть выходы, на всякий случай. «Ни в коем случае не вмешивайтесь», — приказал я, выходя из машины. «Если что, я подам сигнал». Они послушно кивнули и остались внизу. Я пошел по лестнице, потому что не запомнил этаж, а запомнил только дверь в квартиру. В прошлый раз пришлось повозиться с ней, чтобы сделать вид, что она закрыта. На 6-м этаже я наткнулся на знакомые граффити. И вот она, та самая дверь. Дверь была немного приоткрыта. Вероятно, там кто-то уже был. За дверью было темно. Я всегда возвращал свои долги и в любом случае находил для этого возможности. Этот момент настал и в новой жизни. Я толкнул дверь, она сильно заскрипела. Ха-ха. Из темноты послышался зловещий смех, уже знакомого мне Григория. Глава 4. «Ну что, щенок?» – встретил меня Григорий, включив свет в коридоре. «Принес, не в прошлой жизни, не в этой, я не позволял так к себе обращаться, и не буду позволять впредь. К тому же в этой жизни я обладал титулом графа, а чем обладал он, я не знал, видимо, мнимым превосходством над слабыми. Парень, живший до меня в этом теле, вряд ли мог дать ему отпор. Он так поставил себя в его обществе, что тот воспользовался и продолжал унижать. К моему удивлению, ведь парень все равно был графом. И с прошлым парня, бывшего в этом теле до меня, мне еще предстоит разобраться. Григорий Минин привык, что может себе позволить оскорбление в отношении этого парня. Но теперь в этом теле был другой человек, совершенно другой человек, привыкший воздавать по справедливости. Если ты поступаешь со мной так, то ответ не заставит себя долго ждать, и ответ будет в разы сильнее. Меня зовут граф Константин Морозов, представился я, ведь прежде мы с ним не знакомились. Ха-ха-ха, он снова рассмеялся, что еще ты там придумал, граф, ха-ха-ха, бабки где, я пришел вернуть должок, продолжал я, не обращая внимания на его поведение. Тебе придется уважать меня, но ты можешь сразу извиниться, и тогда будет не больно. От этого заявления Григорий сразу перестал смеяться. От неожиданности он будто залагал на несколько секунд, переваривая информацию. Он был намного здоровее меня, да и старше, судя по виду. И главное, он жил в мире, где все решает личная сила. Выглядел он, как типичный гопник из моего мира. Неопрятный, в том же синем спортивном костюме, что и в прошлый раз, но на этот раз еще и в кепке. «Ты че, сучиныш?» С этими словами, он ринулся мне навстречу. Не успел я его дослушать, как мне пришлось уворачиваться от его удара ногой мне в грудь. Если бы он попал, то я бы вылетел из квартиры на лестничную площадку. Так я уже падал от его удара в прошлый раз. Но тогда я только очнулся и сил не было. Вспоминая навыки армейского рукопашного боя из прошлой жизни, я сместился в сторону, затем ложным движением корпуса зашел с левой стороны и ударил ему по печени кулаком. Он отпрыгнул назад. «Ну, давай», — улыбался он, не привыкший к тому, что я дал ему сдачу. Видимо, это было впервые. «Ты еще можешь извиниться, Григорий», — сказал я, начиная раззадоривать его. Он набычился и снова двинулся на меня. Начав с серии ударов, он снова попытался ударить мне ногой в грудь. Хоть у меня были знания, как противодействовать подобному удару, но навыков этого тела было явно недостаточно. Я двигался медленнее, чем Григорий, и был слабее, чем он, а потому моего блока не хватило, и один удар все же прилетел мне над глазом, рассекая бровь. Оттуда пошла кровь, начав сразу заливать глаз. Я почувствовал, что кровь, которая стекала по лицу, была очень горячей, и будто каждый новый поток крови, вытекающий из рассеченного места, становился все горячее и горячее. Зарождающийся жар в груди заставил меня поспешить. Пора было заканчивать. Не хватало еще, чтобы из-за нового неконтролируемого выброса эмоций я сжег еще и этот дом. Все же в нем жили обычные люди. Да, физически я ему уступал. Это было понятно. Но сдаваться я не собирался. Никогда не сдавался. Выдохнув, я постарался успокоиться, остановить пламя, что разгоралось во мне. Отвлекшись на свое состояние, я пропустил новый удар, прямо в челюсть. Мне приходилось бороться еще и с самим собой. Пока я усиленно тормозил свою ярость, Григорий смог схватить меня и швырнуть в стену. Я рухнул на пол. На этот раз отходить от удара нужно было дольше. Пока я пытался подняться, он подошел и начал наносить удары ногами. Удар за ударом. Прилетело в голову, потом в корпус, по ногам, и затем заново по кругу. «Ну, что, граф?» — кричал он разъяренно и, злорадствуя, наслаждался избиением. «Теперь что?» Он не давал мне даже шанса подняться. Я уже думал, что скоро отключусь, как почувствовал большой прилив сил где-то внутри себя. Тот внутренний жар, который я пытался остановить, все же стал прорываться, но я пока не горел. Я будто нагревался с каждой секундой на десятки градусов, а следом пришла сила, наполнявшая мои мышцы энергией, распирающая меня изнутри. Меня вдруг начало трясти от того, что я пытался сдержать эту энергию, не давая ей прорваться. Противник в очередной раз замахнулся ногой, но она не достигла цели. Я поймал его за ногу, крепко вцепившись руками в голень. Сначала он едва не упал, но, устояв, хотел легко вырваться. Но, в одно мгновение, мои руки прожгли его штанину, а затем стали прожигать и тело. От ужасной боли он вскрикнул и упал, пытаясь вырвать ногу из моего захвата. Но ему не удавалось разжать мои руки. «Пусти!» Он сразу начал просить о пощаде. Подобные ему всегда сдаются сразу, как только чувствуют силу. И я отпустил, но только ногу. Он перевернулся на живот и начал вставать. Я пошел к нему и взял на удушающий, одной рукой обхватив горло, другой закрыв его рот ладонью. Его лицо тут же стало покрываться волдырями от ожогов. Он в истерике начал вырываться, будто в него вселился бес. Он очень хотел жить. Понимаю, все хотят жить. Я отбросил его обратно на пол. Противник не переставал кричать от боли. «Как меня зовут, Григорий?» Я присел на корточки и задал вопрос, практически вплотную приблизившись к его лицу. Он замолчал, обхватив лицо руками. Затем открыл глаза и жалостно посмотрел на меня. Не дождавшись ответа, я схватил его за ухо, прожигая мочку. «Г-г-граф, граф Константин Морозов», заикаясь, заныл Григорий. Я отпустил его ухо. «Я плохо расслышал», сказал я, встав над ним. «Граф Константин Морозов», на этот раз внятно произнес Григорий. «Будем знакомы, Гриша», промолвил я. «Улыбаться теперь будет сложнее, но ничего, заживет рано или поздно». Он нервно закивал, соглашаясь со мной. Добивать его я бы и не стал. Все-таки он не так много вреда мне нанес, и мне казалось, что я ответил ему по справедливости. При этом, еще дал шанс на исправление. «Я думаю, мы в расчете?» – спросил я. Он продолжал кивать, держась то за лицо, то хватаясь за ухо. «Вот и славно», – сказал я. «Надеюсь, в этой квартире я тебя больше не увижу». Вся дерзость Гриши куда-то улетучилась. Больше нет оскорблений, нет безответных ударов. Стоит изменить обстоятельства, как человек быстро меняется. Вот и сейчас он просто кивал на все, что я говорил. Стоило ему лишь встретить человека сильнее, а такие люди, как он, понимают только язык силы. И сила доходчиво объяснила, кто есть кто. Моя температура стремительно падала, возвращаясь в норму. Я взглянул в зеркало, все лицо было в крови. Одежда превратилась в лохмотья, местами все-таки прождлась. Выглядел я не сильно лучше Гриши. Понимая, что в квартире не было ни воды, ни нормальной одежды, я решил сразу уйти. Привести себя в порядок в этой квартире было сложно, поэтому я направился к выходу, не обращая внимания на все еще валяющегося на полу побежденного противника. Победа согревала мою душу, наполняя удовлетворением собой. Это была моя первая победа в этой жизни и точно не последняя, а все первые запоминаются надолго. Досталась она мне достаточно тяжело, но от этого ее вкус был только приятнее. Я вышел на улицу и облегченно вздохнул. Был риск остаться в этой квартире навсегда. Я еще не умел контролировать свою магию и только разбирался, как работает моя новая сила. Не хотелось бы, чтобы она активировалась, когда я уже при смерти. Нужны тренировки, чтобы я сам ею управлял, а то не включится в нужный момент и все, пожили и хватит. Увидев меня, мои телохранители кинулись в мою сторону. «Константин Александрович, вы в порядке?» – спросил Митяй, подбегая ко мне, чуть ли не спотыкаясь. «Все в порядке», – ответил я и улыбнулся, теперь долг уплачен. Они сопроводили меня в машину. У Митяя нашлась запасная одежда, в которую он переодевался в нерабочее время, и я согласился на его предложение переодеться в нее. Теперь я был уже не в костюме, а в синих джинсах и белой толстовке. Одежда была чуть большего размера, чем моя, но зато целая. «Митяй, у меня есть поручение», – начал я разговор, как только привел себя в порядок. «В этой квартире нужно поменять дверь, да и вообще выкинуть весь хлам из нее, сделать хороший ремонт, вложить денег, она нам еще пригодится». «Будет сделано», — ответил Митяй, «только у вас на счетах не так много денег. Граф выделяет вам определенную сумму каждый месяц. Он назначил меня следить за всеми вашими расходами. Так что, возможно, ремонт растянется на несколько месяцев. У отца просить не нужно», — сказал я. Митяй уже начал привыкать, что меня нужно посвящать во все дела, будто я заново родился. Наверняка он думает, что мне память отшибла наглухо. Ему очень нравилось, что я к нему прислушивался. «Я заработаю сам, нужно связаться с Ворониным, у него ко мне есть предложение, пока это главная перспектива». «Будет сделано, ваше сиятельство», кивнул в ответ Митяй и начал что-то записывать в телефоне. «Мы можем доехать до него в любое время», неожиданно в разговор вступил Гарик. Он был не особо разговорчив, до сих пор я не слышал его хриплого голоса. «Господин, он вас по-любому примет». «Тогда поехали, не будем терять время», отдал приказ я, и мы, со свистом колес, тронулись в путь. Я заметил в отражении окна, что моя рассеченная бровь уже затянулась, оставив только шрам. Подозрительно быстро на мне все заживало. Это точно магия. Та боль, которую я получил от ударов Григория Минина, быстро прошла, но усталость я еще чувствовал. Я предположил, что это из-за того, что я применил магию. Она будто высосала у меня всю энергию, забирая с собой все силы. Теперь нужно было время, чтобы восстановиться. Мы выехали из неблагополучного района и двинулись в центр города. По мере приближения к центру, здания, сменявшиеся за окном, были все новее и технологичнее. Серые пятиэтажки сменяли стеклянные высотки, на дороге появилась разметка, светофоры, а вдоль дорог тротуары. В самом центре, казалось, был пик цивилизации. Воздушное пространство здесь использовалось чаще, чем я привык видеть в своем мире. Высокоскоростные поезда мчались повсюду над городом. В моем мире, эти пассажирские поезда, как правило, располагались под землей, если речь шла о центре города. Мы въехали в охраняемый жилой комплекс, на первых этажах которого располагались офисные помещения. Припарковавшись, мы выбрались из машины. Проехать пришлось недолго. Минут 15 заняла дорога из трущоб до офиса. Митяй, как мой проводник в этом мире, шел первым. Казалось, он все знал, где что находится, где кто живет, где кого найти. Такой человек мне был точно необходим, ведь самому решать такие вопросы было бы очень времязатратно, а у меня уже строились большие планы. В прошлой жизни я часто делегировал часть своих дел, и именно таким образом мне удавалось достичь результатов в кратчайшие сроки. В этой жизни я собирался делать то же самое, ведь если что-то хорошо работает, зачем это менять? Только делегировать еще больше, беря больше ответственности. Для этого мне нужна была команда, сплоченная компания людей, в которой каждый занимается своим делом, но при этом каждый работает на результат, и я уже начал задумываться о том, чтобы собрать такую команду. Этот мир был очень похож на мой родной, в том плане, что ресурсы и влияние определяли буквально все, уровень влияния и возможностей, а также личную безопасность. И в прошлый раз я допустил ошибку, пренебрегая своей безопасностью, но я всегда отличался тем, что быстро учился на своих ошибках. И главное, в этом мире я начинаю не с нуля, я аристократ и отношусь к элите общества. Более того, у меня есть магия, было бы глупо не использовать это. На одном офисе я заметил табличку «Воронин Групп» и сразу понял, что нам сюда. Несмотря на то, что графство было вынесено за город, все дела корпорации графа Морозова, весь бизнес и все люди – находились непосредственно в самом центре города. Как я понял, графство не было местом для собраний того же совета, и единственный раз, когда я на нем присутствовал, было исключением. Митяй открыл и придержал дверь офиса, как бы пропуская меня первым. Зайдя в помещение, меня удивил очень яркий белый свет, ударивший по глазам. Тот самый, который в последнее время устанавливают в современных больницах в моем родном мире. Иногда кажется, что он вместо рентгена работает, будто просвечивая меня насквозь. Пустые стены, окрашенные в белый цвет, того же цвета потолок из материала, похожего на дорогую декоративную штукатурку. И, конечно же, пол из кварц-винила, угадайте, какого цвета? Конечно же, тоже белого. Интерьер, в котором можно было сойти с ума. В этом белом кубе, в который мы вошли, выделялись лишь черные двери. Их было всего три, а справа от нас – стойка регистрации. Я подошел к стойке, за которой сидела очень молодая девушка, возможно, моя ровесница. Я пока еще не привык воспринимать себя 18-летним. Она сидела, уткнувшись в телефон, и будто бы вообще меня не замечала. Я потоптался несколько секунд на одном месте, потом все же постучал кулаком по столешнице. От этого звука она, испугавшись, резко подскочила. Ее первая реакция меня немного рассмешила, и я улыбнулся. Она сперва хотела начать ругаться, но рассмотрев, кто перед ней стоит, тут же села обратно. «Ваше сиятельство, я», кивнув головой, девушка робко заговорила и, немного смущаясь, спросила: «Вы к господину Воронину?» «Все верно», улыбнулся вежливо я. «Как к нему попасть?» Вторая дверь справа, ой, слева, начала путаться девушка, схватилась за голову и вздохнула: «Извините». Я рассмеялся. Она была очень милой, особенно когда занервничала, ее щечки покрылись румянцем, и от этого она стала выглядеть еще прелестней. «Девушка, тут с любой стороны, дверь будет вторая», поддержал ее я, забавляясь странностью ситуации. Она кивнула и тоже улыбнулась мне в ответ, а я, повернувшись к своим бойцам, приказал им ждать меня снаружи. Уж тут мне помощь была не нужна, учитывая, что с Ворониным мы уже были знакомы. Дядька он был деловой, но я обладал другим козырем, положением. В прежней жизни я не особо любил тех, кому все достается лишь за счет трудов других людей. Например, мажоров, что спускают родительские деньги. Но даже их я использовал во благо себе, продавая им очень ценную продукцию, по их мнению. И теперь, в этой жизни, мне казалось, будто я сам оказался в подобном положении. Я, ничего не заслуживший, уже имею достаточно уважения от других уважаемых людей, только за счет положения, по факту рождения. Конечно, не всех. Есть и такие, как Гриша, и тут уже придется добиваться уважения, другими способами, другими методами. Но уважение придется оправдывать, особенно, когда оно выдано авансом, этакий кредит доверия. У меня он был за счет моей фамилии. Дальше, дело было уже за моим собственным именем. «Войдите». Я постучал в дверь и услышал ответ. «О, Константин Александрович!» Так быстро, радостно встретил меня Воронин, отрываясь от экрана монитора, как неожиданно. Он подскочил с кресла и, широкими шагами, подошел ко мне, с протянутой рукой. Я поздоровался. «Рад вас видеть», — сказал я. «Вы пригласили поработать с вами». Я посчитал это интересным для себя, и вот я здесь. «Здорово», — ответил Воронин, и, поправляя очки, вернулся в свое кресло. «Присаживайтесь, пожалуйста». Я сел за небольшой столик, в роскошное кресло с колесиками. Вот она, привычная офисная жизнь, пришло мне в голову, когда я немного качнулся на кресле. Это было очень похоже на собеседование. Меня как будто принимают на работу. В свое время, я прошел их много, и с каждым разом мой послужной список сам говорил за меня. И, в конечном итоге, меня целенаправленно звали работать. Мечтали, чтобы я поработал с той или иной компанией. И уже я проводил собеседование компаниям. Уже я ставил условия также. Я и сам провел столько собеседований по найму сотрудников в свой штаб, что их сложно было сосчитать. Наверняка, это число близилось к сотням. Но в этот раз я был в ином положении. В общем, как устроено все, начал сразу говорить Воронин строго по делу. Мне это понравилось, не люблю лишнюю болтовню. На севере столицы, есть небольшое предприятие, которое производит материал для одежды. Да, всего лишь материал, даже не саму одежду. Оттуда материал направляется на другое предприятие, на котором уже изготавливается одежда. Что это за одежда, спросите вы? Задал вопрос Воронин и тут же ответил, та самая, которой мы обеспечиваем армию империи. Мы поставляем не только вооружение, но и боеприпасы, амуницию, и даже магические предметы. Воронин так сильно был увлечен своей работой, что было видно, как он хотел увлечь за собой других. Я это испытал на себе. Значит, он хороший профессионал. Человек, работающий на результат и очень увлеченный своим делом. Возможно, из-за преданности клану, как он об этом уже, собственно, заявлял. Глава клана, ваш отец, хочет охватить как можно больше сфер жизни во всей империи, продолжал он, потирая руки. Все знают, что мы сотрудничаем с армией, но мы поставляем не только вооружение. И теперь, мы хотим поставлять не только в армию, но и гражданским. Он сделал паузу, усмехнувшись. Я имею в виду одежду и прочее, а не вооружение мирному населению. Только другие кланы не сильно этим довольны. Конечно же, им не нравится, что мы лезем на чужой рынок, где и без того высокая конкуренция. И даже при таком маленьком производстве, которое будет у вас, Константин Александрович, нам очень нужен результат, но пока у нас не все получается. Задачу главной корпорации я понял, сказал я, все так же покачиваясь на кресле, какие задачи будут на моем производстве. Первая задача, это добыча ресурсов в шахте, начал излагать Воронин. Весь процесс простой, состоит из двух этапов. Второй этап – лабораторная разработка самого материала. Туда же входит процесс изготовления одежды и ее испытания на прочность. Проводятся опыты, а затем, если опыт удачный, отправляется материал в производство. Собственно, как я и говорил, на наше уже крупное предприятие, которое шьет одежду. И возможно, дополнительно, потребуются изменения в штабе сотрудников. О каких материалах идет речь? Спросил я, не совсем понимая, ведь скорее всего все экономически целесообразные материалы давно изобретены, можно лишь чуть дорабатывать, но есть более современные предприятия, чем маленький завод. Здание расположено внутри скалы, ответил он, будто смутившись от моего вопроса, Помещение небольшое, но под ним располагается глубокая шахта. Там, на глубине больше 100 метров, происходит добыча редчайших растений, эквилибриум. Из него мы и делаем материал. То есть если эквилибриум не был добыт, то все производство становится под угрозой краха. Удивился я такому раскладу. Его запасов там должно быть на много лет вперед. Продолжал убеждать меня Воронин, но расположен он среди камней, и добыча не так легка, как кажется на первый взгляд. Придется поискать источники эквилибриума. Какого же результата хотите? Я, тем временем, продолжал засыпать его вопросами. Нужно добыть больше ресурсов, чем мы можем сейчас, ответил Воронин, извлечь материал, испытать его и доставить на следующий этап. Нам нужны большие объемы, так что, на все про все, 3 месяца максимум. Я отказываюсь, ответил я и, поднявшись из кресла, направился к выходу. Глава 5. Константин Александрович, подождите, крикнул Воронин и кинулся бежать вслед за мной. Вы неправильно все поняли. Послушайте, сказал я, повернувшись к нему уже перед самым выходом из кабинета. Я знаю, как это работает. Если мы хотим действительно добиться успеха и создать, а затем продать хороший материал, нам потребуется много времени. Потому что те цели, которые вы ставите, являются целями долгосрочной перспективы. Но мы не можем ждать, пробормотал Воронин и с сокрушением посмотрел на меня. Если вы хотите как можно быстрее выполнить эти задачи, то успеха не будет. Начал я делиться своим опытом с Ворониным, ведь сначала мы будем сильно в минусе, придется многим пожертвовать, а если времени мало, то мы даже на доход не выйдем, не говоря уже о масштабировании. Мы сможем продавать этот материал по всей империи? Спросил Воронин, и его глаза засияли. Вот именно для этого и нужен долгосрочный план, улыбнулся я в ответ. Давайте не будем ставить конкретные сроки, и я выведу даже это маленькое производство на хороший уровень. Вы так уверены? Спросил он, снова смутившись от моего заявления. Я в себе уверен, твердо ответил я, но решение принимать вам, сделать так, как я скажу, или же спешить уложиться в 3 месяца. Отлично, Константин Александрович. Обрадовался Воронин и добавил, на производство я отправлю с вами свою ассистентку Алину, которую вы видели на входе. Она проведет вам экскурсию на рабочем месте. Алина там работала раньше, поэтому все знают. Алина, флешбек пролетел у меня в голове. Дело в том, что мою ассистентку, которая была у меня в прошлой жизни, звали точно так же. Я даже застыл на несколько секунд, не понимая, что происходит. Не вернулся ли я в прежнюю жизнь, но нет, все в порядке, это просто совпадение. Еще какое-то время мы обменивались любезностями с Ворониным, и я покинул его кабинет. В коридоре сидели мои помощники, которые, увидев меня, сразу подскочили. Подскочила со своего места и ассистентка Алина. «Ну что, сопроводите меня на новое рабочее место?» – спросил я, улыбаясь новой помощнице. «С удовольствием, Константин Александрович», – ответила она и кивнула головой. На этот раз она уже не дергалась испуганно, а только мило улыбалась. «Тогда, по машинам», — скомандовал я. Компания в нашей машине пополнилась. Теперь уже нас ехало 4. Митяй за рулем, Гарик рядом с ним, ну, а мы с Алиной сидели сзади. «А сколько тебе лет?» — начал я разговор. 19, ваше сиятельство», — робко пробормотала Алина, все еще продолжая смущаться. Она была очень стеснительная, или может так воспитанно общаться с титулованными людьми. «Ты давно работаешь на наш клан?» – поинтересовался я. «Мой покойный отец работал в корпорации Морозовых много лет, поэтому меня взял на работу господин Воронин, и вот уже год работаю», – ответила Алина. «Он тебя очень ценит, сказал, что ты все знаешь. Так что, не стоит переживать», – успокоил я Алину. «Я надеюсь добиться больших успехов в своей карьере, ваше сиятельство», – продолжала девушка, немного расслабившись. Ее голос стал спокойнее и... казалось, она уже общалась без особой тряски передо мной. «Если сильно захочешь и будешь развиваться в выбранной сфере», — приободрил ее я, — «то успех не заставит себя долго ждать. Главное — усердно работать и знать, к чему ты идешь. Спасибо вам», — поблагодарила меня Алина. Но я удивился. «За что?» — спросил я и снова улыбнулся, искренне не понимая. «Со мной никогда не говорили люди вашего уровня», — ответила Алина, и снова ее лицо бросилось в краску. «Алина, хочешь вернуться на прежнюю работу?» — спросил я, неожиданно для всех, кто ехал в машине. «Будешь работать на меня?» — Алина замолчала. Она не понимала, что происходит. Было понятно, что когда предлагает молодой граф работу, отказываться было бы глупо. «Я не давлю», — сказал я, сразу поняв, в чем дело. «У тебя есть несколько дней, серьезно задумайся. Работа обещает быть очень интересной». Алина нервно кивнула. «Я знал, что от таких предложений трудно отказаться. И когда она подумает, она скажет «да». С моей же стороны, выгода была в том, что у меня появится еще один человек с горящими глазами, который будет рвать и метать для своего успеха. А веру в успех я сам им дам, главное желание». Мы доехали до пункта назначения. Это была окраина города, в той же стороне, что и уже легендарная квартира, в которой я очнулся. Тем более, теперь эта квартира была необходима для личного пользования. Недалеко от работы, дополнительное место для встреч, неотложных дел и отдыха. Мы подъехали к огороженной сетчатым забором территории. Нам открыли такие же сетчатые ворота и пропустили внутрь. Это была небольшая каменистая гора, высотой с двухэтажное здание, расположена посреди спального района, буквально окруженная жилыми многоэтажками. Внутри скалы было вырезано, собственно, наше помещение под производство, пещера. Мое новое место работы теперь выглядело так. Я будто вернулся в прошлое, когда человечество только зарождалось и подобные места считались домом. Но на самом деле, все было не так плохо. Это напоминало какой-то сложный геологический проект по добыче полезных ископаемых. Поэтому меня это так сильно заинтересовало. С подобным я встретился впервые, а я любил новые вызовы. Вход в пещеру, огромные железные откатные ворота, которые плотно закрывали все щели. Это был единственный вход, и он надежно охранялся, будто это самый ценный объект всего города. Вооруженные солдаты на пропускном пункте, повсюду камеры, а проволока, окружающая территорию, наверняка, еще и под электричеством. И что здесь красть? Материал для одежды? Изнутри помещения оказалось еще меньше. По центру располагался глубокий бездонный кратер, а вокруг него, огражденные перилами, были длинные лестничные площадки. Этаж внутри был только один, с высокими потолками. Несколько кабинетов вокруг кратера и лифт, на котором можно было спуститься вниз. «Это ваш кабинет, господин», указала на одну из дверей Алина, а рядом лаборатория, где и проводятся эксперименты. Все кабинеты были небольшой площади. Довольно тесновато, но и расширить их было сложно. В лаборатории был только стол, на котором велись работы, и несколько шкафчиков. Во всех помещениях было тускловато, приходилось всматриваться, чтобы что-то заметить. Но в лаборатории со светом было все в порядке, стол подсвечивался со всех сторон. «Дальше склад», — объясняла Алина, а мы шли за ней по винтовым лестницам. «И последнее помещение – это производство. В нем же проводят испытания. Мы зашли в последнее помещение, в котором я впервые увидел людей. Двое мужчин в желтых одноразовых костюмах с масками на глазах стояли за странными станками. Работники даже не заметили нас, продолжая заниматься своими делами. Станки напоминали какую-то сложную швейную машину. На подшипниках крутились какие-то нитки, казалось, бесконечные по длине, а работники направляли их с одной линии на другую. «В вашем штабе катастрофически не хватает людей», — сказала Алина. «Когда мы вышли из шумной мастерской, мы не можем набирать всех подряд. К тому же, работа тяжелая, а оплата небольшая. Вот и выходит, что некоторые работают по приказу сверху, из головного офиса корпорации». «Ну еще бы», — кивнул я с пониманием. «Рабочих всего 12 человек», — продолжала Алина знакомить меня с предприятием. «Работают в две смены, дневная и ночная. Работы ведутся круглосуточно. Три человека в шахте добывают эквилибриум, один в лаборатории и двое за станками. 6 человек в смену. Это все», — грустно произнесла Алина, а затем как будто вспомнила: «А, еще уборщица выходит 2 раза в неделю, и охрана из частного предприятия вашего отца. И почему отец раньше не вложился в это предприятие?» Задал я вопрос, предполагая, что вряд ли кто-то знает ответ. «Его сиятельство, граф Морозов, уже год назад хотел заморозить этот проект и отказался финансировать, так как не видел никакой выгоды. На мое удивление, Алина все-таки смогла найти ответ на мой вопрос. Поэтому господин Воронин сам занимается этим. Но, скорее всего, это последний шанс. Если результатов не будет, предприятие закроют. Перспектива этого предприятия зависела только от добычи эквилибриума и удачных опытов. Если добыть эквилибриум не удастся, в таких объемах, чтобы обеспечить большое количество поставок, то в существовании предприятия не было смысла. Оказавшись в такой ситуации, Я сперва подумал, что от меня особо ничего и не зависит, если, конечно, самому не спуститься в шахту и не начать добывать ресурсы. Но если все было так легко, то я направил бы в шахту всех 12 работников. Но затем мне пришла интересная идея. Попробовать уйти от первоочередной задачи и заняться чем-то параллельно. Ведь почва для этого была, хоть и каменистая. Оставалось найти решение. На завтрашний день запланировано общее собрание. После завершения экскурсии, сказала Алина, будут все сотрудники, Воронин приедет. Константин Александрович, вы хотите выступить перед всеми рабочими со своими планами развития предприятия? Возможно, ответить на вопросы сотрудников. Что ж, я уже в предвкушении, организовывайте, улыбнулся я. На этом наша короткая экскурсия закончилась. Мы покинули предприятие. Впереди была длинная дорога. Сначала до дома, затем до всего остального. 10 дней назад сильный ветер пронесся по ледяной пустыне, пытаясь за что-то зацепиться, но ничего не встретил на пути. А лунный свет пытался пробиться сквозь ночной туман, но тьма была сильнее самой природы. Она объяла все живое, укутав в свой плен. Тьма имела здесь власть. «О, мой господин!» — послышался голос, раздающийся из глубокой темноты. Писклявый голос, будто на километры раздавался эхом, улетая куда-то в невидимую даль, а затем снова возвращаясь и становясь еще громче. «Ты-ша-ша!» — змеиное шипение раздалось в ответ. «Могущество и сила будут возвращены». Снова раздался громкий противный тонкий голос и унесся в бесконечную тьму. «Ты-ша-ша!» В этот раз ответ был намного громче. Ледяной холод убил все вокруг. Ничего живого не осталось, кроме мерзкого голоса и тьмы. Тьма поглотила это место. Но это была не привилегия, а наказание. Тьма была заперта в темнице, из которой невозможно выбраться. Она была обречена на вечное скитание по бескрайнему северу. Заклинание не давало тьме покинуть это место. Оставалось лишь слушать писклявый голос, соревноваться с ветром в скорости и поглощать свет луны. Внезапно у тьмы открылись глаза, из которых ударил яркий белый свет, разрезая темноту, а затем снова закрылись. Из глаз вышли темные духи, похожие на тень, и разлетелись в разные стороны. «Мы недостаточно сильны, господин», — голос снова заговорил, но уже очень тихо, будто боясь разозлить своего господина. «Духи, вселяющиеся в ваших слуг, живут слишком мало, но у нас есть новый человек, который будет служить нам, господин», — заговорил он с воодушевлением, — «через него мы вернем власть, ты-ша-ша». Тьма могла лишь шипеть, но теперь это звучало одобрительно. «Да здравствует истинный император!» Зловещим смехом разразился мерзкий голос. «Император!» уносилась вдаль, отражаясь затихающим эхом. Граф Николай Иванович Морозов проснулся в холодном поту. Жуткий сон преследовал его уже в 7-й раз. Один и тот же, каждый день. Когда этот сон приснился в первый раз, то Николай подскочил в ужасе и больше не мог заснуть до утра. Он набрал воды и, использовав свою родовую магию, заморозил ее пальцем, а потом нервно грыз этот лед, думая, что сходит с ума. Но сегодня сон показался привычным. Сначала он подумал, что все-таки и правда сходит с ума, ведь сон не должен повторяться. Но этот сон ничего не менял в его жизни, все шло своим чередом. Поэтому Николай в течение каждого дня просто старался забыть его. Только ночи теперь стали идти дольше, приходилось с трудом проживать в ожидании утра. Ведь утром все было по-прежнему хорошо. У Николая была большая семья, которая по праву считалась его гордостью. 4 дочери и 3 сыновей, живущие в огромном поместье. В отличие от его брата графа Александра, который являлся главой клана Морозовых, Николай всегда был где-то в тени. И семья, как считал сам Николай, являлась некоторым преимуществом перед братом. Ведь у Александра было лишь 2 сына, да и то, только старший имел хоть какие-то перспективы. Николай поддерживал главу клана Морозовых и верно служил роду. Запихнув свою гордыню куда-то подальше, он продолжал выполнять свои обязанности. Николай был главой школы магии в клане. Он следил за развитием магических способностей у всех детей рода и контролировал учителей магии, чтобы они добивались максимального прогресса от учеников. От магии многое зависело, например, позиции клана во всей империи. Самый сильный в магии клан получал привилегии от императора, дополнительное финансирование, поддержка от государственной школы магии, помощь в разработке и изучении различных способностей. Проводились соревнования, на которых собирались сотни тысяч людей. Всем обычным людям было интересно наблюдать, как работает разного рода магия, и Николай занимался подготовкой к таким имперским играм. Граф Александр Морозов был лучше Николая во всем, начиная от физических и умственных способностей, заканчивая магическими. От этого у Николая развивалась зависть, зарождение которой началось еще в детстве. Вечно второй, что бы он ни делал, каким бы сильным ни был, как бы ни преуспел, стать первым он не мог. Таковы были правила этой жизни, и ему приходилось бороться с собой, чтобы гнать завистливые мысли прочь. Приходилось смиряться и подавлять их, чтобы зависть не превратилась во что-то большее. Приехав в главное здание корпорации Морозовых, Николай перед входом встретил Вячеслава Морозова, старшего сына брата и наследника клана. «Николай, вы уже освоили наше новое магическое оружие?» – спросил Слава и поприветствовал Николая. «Слав, еще нет», – отмахнувшись, – ответил Николай, который спешил на заседание, – «не до этого сейчас, давай в другой раз обсудим». Не дождавшись ответа от Славы, Николай поспешил к лифту. Он терпеть не мог, что какой-то мальчишка помыкает им и указывает, что ему делать. «Ладно еще брат, но не дети», – которые возомнили из себя не пойми кого. Николай уверенно занимал второе место в клане, как он сам думал, но никак не ниже. Он всегда хотел большего, амбиции у него было не отнять. Стремление к власти, хоть и локальной, среди соклановцев, вот что его привлекало. Таким образом, услышал часть отчета одного из магов Николай, когда добрался до зала заседаний: «Нам удалось поймать трех магов, которые практиковали темные силы. Эта магия смертельна. Она поедает изнутри того, кто ей пользуется. Говорят, что это духи самого демона вселяются в магов и дают им запрещенную в империи энергию. Темные маги исполняют его волю, тем самым отдавая ему свои силы. А демон, питаясь этим, может добраться до кристалла, того самого, что может снять заклятие и освободить его». «Так», — громко вмешался Николай и прервал рассказчика, «это что за чушь ты несешь? А ну, сядь», — приказал он и вышел на подиум перед всеми. «Темная энергия есть, и мы будем бороться с ней, потому что она запрещена в империи. Все остальное – это слухи, которые не стоит разносить». Николай резко поставил на место докладчика, и все сидящие послушно кивнули. Это была его стихия, здесь он чувствовал свою власть. «Но», – попытался продолжить разговор докладчик, «маги, которых мы взяли, свидетельствуют, что это не они руководили собой, будто кто-то управлял ими». «Все верно», – громко ответил Николай. «Темная энергия затуманивает разум. Если бы ты не пропускал уроки борьбы с темной магией, то и вопросов таких не было. Поэтому послушайте меня все», немного успокоившись, обратился он. «Магия – это такая же наука, естественная. Так задумана природа и всегда была. Это сложно понять людям, у которых нет магических способностей. Поэтому и темная энергия имеет свои источники, в которых нам нужно глубже разобраться, и не нужно приплетать сюда детские сказки и прочий бред. Это понятно?» Все снова дружно закивали, слушаясь Николая. Едва он успел договорить, как ему позвонила жена. Причем уже второй раз, очень настойчиво. Он разогнал всех, а сам отправился в свой кабинет. «Господин», по пути в кабинет, Николая перехватил все тот же докладчик. «Я читал, что когда темные духи вселяются в тело, то у человека происходят видимые изменения, как у наших подопытных магов, например, неизлечимые болезни, ухудшение состояния кожи, преждевременное старение, ведь демон высасывает из них жизнь». «Довольно», — прервал его Николай, «оставь эти мифы детям, а сейчас займись делом». Николай отправил докладчика работать, а сам вошел в кабинет, чтобы перезвонить жене. «Коля, у всех наших детей сильный жар», — сказала в трубку жена Николая, чуть ли не плача. «Какой-то жуткий вирус, похоже». «Не волнуйся», — попытался успокоить Николай свою жену, «я приеду и разберусь с этим. Нужно аккуратно, и магию пусть не используют. Пока дай им что-то жаропонижающее». Николай испугался за своих детей. Для него они были самым большим богатством. Тут он вспомнил про свои сны и те слова, что ему говорил докладчик. Но верить в то, что темные силы напали на него и его семью, ему не хотелось. У всех детей Николая была магия, но не настолько сильная, чтобы отражать темные силы. Поэтому Николай весь день думал о том, что это может быть и как это победить. Он отправился домой чуть раньше, чем обычно. Николай зашел в темный переулок между зданиями корпорации и закурил. Таким способом он снимал стресс, что позволяло отвлечься от угнетающих мыслей. Внезапный порыв ветра затушил сигарету. Николай смутился, а затем обернулся. От неожиданности он вздрогнул. В темноте виднелся силуэт человека. Он был в темном плаще и в капюшоне, так что лица невозможно было рассмотреть. «Ты кто такой?» – удивленно спросил Николай, потянувшись рукой в карман пальто. «Николай Морозов, какая неожиданная встреча!» – ответил низким басовитым голосом незнакомец. «Тебе просили передать привет. Дети еще живы?» Николай резко достал из кармана маленькую тросточку, которая превратилась в ледяное копье. Он сразу швырнул копье в человека, но копье пролетело сквозь него, будто никого там и не было. Противник исчез, а через мгновение оказался сзади Николая. Затем из странного незнакомца вышли теневые канаты, которые на большой скорости обхватили горло Николая. Сопротивляться было невозможно, темная энергия была в разы сильнее. Николай стал задыхаться. Разжать канаты, которые обхватили уже все тело, у Николая не получалось, ни физически, ни с помощью магии. Уже чувствуя, как Николай теряет сознание, незнакомец, нависший над телом Николая, снова заговорил. «Твои дети смертельно больны», — сказал он угрожающе, «и только я могу помочь тебе их вылечить, если будешь делать то, что я тебе скажу». Николай из последних сил постарался вырваться из пленивших его канатов, когда услышал про своих детей. «Убей меня, но пощади мою семью», пробормотал Николай, пуская слюни с кровью изо рта. Его голова сильно покраснела и надулась от удушения. «Ты мне должен 7 жизней за всех своих детей», ответил незнакомец. Николай уже не мог говорить, а лишь послушно кивал, ударяя ладонью о землю. После этого незнакомец отпустил его, а Николай просто рухнул на землю без сил. Николай в ужасе цеплялся за любую возможность. Он зацепился и за эту, за возможность сохранить своих детей любым путем. Перед ним открылись и другие возможности, например, стать главой клана. И Николай сам не знал, что было для него важнее. Глава 6. Проснулся я от будильника. Я будто карьеру с нуля начал. Впрочем, так оно и было. Но вскочил я с кровати полный энтузиазма. На этот день у меня были большие планы, и хотелось поскорее их реализовать. Нельзя было сказать, что я уже освоился в этом мире. Многое до сих пор мне было непонятно. Самое удивительное, конечно, это магия. Магия, которая живет внутри меня. Нужно больше времени потратить на ее изучение. Научиться контролировать свои способности, знать, когда применять, чтобы не наносить вред себе и окружающим. Окружающим, которые были мне своими, своей семье. А таких, как Гриша, ждала неминуемая кара. Я оделся в свой новый костюм. Снова черный костюм с черной рубашкой. Слугам нужно запастись такими же костюмами, а то они часто приходят в негодность. Вчера вечером я узнал, что похороны моего покойного брата назначены на завтрашний день. Снова будет много встреч с теми, кто меня хорошо знает, но кого не знаю я. Траур будет продолжаться еще несколько дней. Нужно все держать под контролем, чтобы, например, случайно не открыть себя настоящего. Поэтому я старался вжиться в эту роль, в роль аристократа, сына могущественного графа Морозова. На выходе из дома меня уже ждал минивэн с двумя помощниками. Конечно, Гарик и Митяй были моими слугами, но я к этому с трудом привыкал. Исполняли они роль телохранителей, скорее. Хотя теперь, с моей магией, кто еще чей телохранитель? Сегодня было намного прохладнее, чем вчера. Холодный, сильный и кратковременный шквал ветра то и дело поднимал вверх листья и песок, напоминая ураган. Небо было затянуло черными тучами, казалось, что вот-вот пойдет ливень. Я прикрыл лицо воротником от пальто, чтобы спрятаться от порывов ветра и пыли, которую он нес мне прямо в глаза. Погодка была неприятная, поэтому я быстренько запрыгнул в машину, будто в убежище. Помощники обрадовались, увидев меня. Казалось, что они уже заскучали, пока ждали. Быть родовым слугой считалось честью. Это было круче, чем быть вообще никем. Еще один способ вырваться из серой массы простолюдинов. Слуги со своими семьями служили аристократам веками. Также из рот в рот, из поколения в поколение. По пути на предприятие, по моей просьбе, мы заехали в знакомую аптеку. Магическую аптеку, в которой мне продали какое-то нерабочее средство. На улице уже шел сильный дождь. Я выскочил из машины и также, перебежками, чтобы не промокнуть, добрался до уже знакомого здания. «Доброе утро!» На привычный скрип двери из подсобки выбежала та же самая девушка, и я поздоровался. «Ваше сиятельство!» Улыбнулась она в ответ. «Вы снова за зельем?» «Я хотел сказать, то, что вы мне продали в прошлый раз», «Мне не помогло», — ответил я, — «жар только вырос до каких-то невероятных показателей». Я рассмеялся и спросил: «Есть у вас что-то для моего конкретного случая?» «У вас магия огня?» — спросила девушка и пристально посмотрела мне в глаза, в поисках ответа. Словно ведьма, буквально режет взглядом. Быстро же она догадалась. Не дожидаясь ответа, она ушла в подсобное помещение. Интересно было бы взглянуть, откуда берутся эти зелья. Кто их варит и фасует по аптекам? Через время, она вынесла оттуда несколько маленьких ампул.